Расскажу я вам, ребятушки, сказку старую старинную, про родную землю матушку, про дела давно минувшие. Жил да был в наших краях, в небольшой деревеньке, что за лесом у самой реки притаилась, финист сокол, добрый молодец, богатырь самый первый на всю округу, на всю Россию. С людьми жил дружно, помогал кому в чем нужно, слабых в обиду не давал, бедных накормить торопился. И любил он свою родину, край свой родимый любил, работу свою любил. Бывал, как встанет на заре, как возьмется пахать, не угонишься, а как запоет песню, не наслушаешься.